Глава 21. «Погуляй немного, я сейчас вернусь». Едва мы вышли из портала в полумрак какого-то помещения, торопливо пробормотал Танрад и исчез. «Ладно», — запоздало согласилась я и опасливо огляделась. «Как мне становится все яснее, мой муж очень любит делать сюрпризы и придумывает их на ходу». Ветерок колыхнул темные шторы, пропуская яркий солнечный лучик, и я немедленно направилась в ту сторону, движимая любопытством. Отдернула тяжелую ткань и застыла перед распахнутой дверью, за которой не было ничего, кроме неба и ветерка, приносящего едва слышные резкие крики птиц и какой-то шорох. Да, еще запах свежести. И от предвкушения сердце заторопилось, заставляя меня идти вперед. Еще два шага, и смутная догадка превратилась в счастливую уверенность. Я дома. Именно там, где так хотела сегодня очутиться. И балкончик, на котором стою почти над обрывом, прилеплен к небольшой комнатке, важно называемой малой гостиной замка Дельгара, и используемой Танрадом как портальная. Раздернув шторы, решительно направилась прочь проверять свои владения и обнаружила, что малая гостиная соседствует с нашей спальней. И это решило судьбу закрытого шелкового серого платья, в котором я ходила на совет. Здесь, на затерянном, почти пустынном островке, хотелось ходить в туфлях без пряжек и бантиков и в самой простой одежде. Вскоре я уже гуляла по обрыву в полотняных штанах Танрада, подвернутых до середины икр, и в собственной батистовой блузке с легкомысленными крылышками вместо рукавов. На голове красовалась соломенная шляпка, привязанная лентами, а на ногах бархатные бальные туфельки. Если бы меня в таком наряде увидела леди Агнесса, то ей, несомненно, стало бы плохо. «Мне кажется, или на наш остров в самом деле высадились потерпевшие крушение?» Стоявший на крыльце с увесистой корзиной в руках Танрад рассматривал меня с откровенным удовольствием. «Вы ошибаетесь, лорд?» — заявила я с самым оскорбленным видом. «Я потерпела не крушение, а налет грабителей. Взгляните, мало того, что они унесли все мои нижние юбки, так еще и большую часть замка прихватили. Лучшую часть, смею вас уверить. Там был танцевальный зал с камином и библиотека, а еще оранжерея с редкими пряностями и аквариумом. Вот теперь придется добывать пряности и рыбку самой. Если вы, разумеется, не будете так любезны...» «Вели». Он был уже рядом. Устраивал позади знакомого мне летающего кресла корзину. «Я уже понял, что ты хочешь на яхту. Только учти, вечером нам придется вернуться, я хотел посмотреть старые записи». «Нет и нет. Раньше завтрашнего утра я отсюда не уйду и тебя не отпущу. Ты не ел и не спал два дня, за несколько часов ничего не случится». Там целый город магов. Пусть Догант объявит осадное положение или что-нибудь подобное. А тебе нужно отдохнуть. Да и мне не помешает. Иначе я становлюсь ревнивой курицей, и это мне не нравится. Мне тоже. Примирительно улыбнулся Танрад, и кресло поднялось вверх. А потом рухнуло вниз так стремительно, что у меня перехватило дух от восторга и совсем чуточку ужаса. Меньше чем через минуту я сидела в плетеном кресле, изучая появившиеся на нашей маленькой пристани изменения. Под скалой притаилась свободная уютная беседка с закрывающимися ставнями и дощатым помостом перед ней, на котором стояли простой стол и несколько плетеных стульев, привязанных канатиками. Танрад ловко расставлял еду, решительно отстранив меня от этой работы. «Не женское это дело», — сообщил с наигранной печалью. «У леди теперь другие заботы. Незадачливых мужей из катакомб вытаскивать». «Так это не только теперь», — не согласилась я. «Это всегда было главной женской обязанностью — помогать мужчинам вернуться домой. Из кабаков и со службы, с войны и с покоса, от веселых маркетанок и ловких шулеров. «Очень интересная точка зрения», — поставил Танрад последнюю миску и сел рядом. «А можешь пояснять ее подробнее усталому, голодному и невыспавшемуся мужу?» «Разумеется». Поддела на вилку румяный кусок мяса и подсунула ему. «Все мужчины знают, о чем они мечтают в море, на войне в минуты отдыха или в дальней дороге, когда вокруг ни деревушки, ни трактира, а с неба сыплется непрекращающийся дождь. О теплом чистом доме, о горячем супе и свежем хлебе, какой умеет печь только жена или мать, о сухой постели и нежных, заботливых женских руках». «Ну да», — задумался Танрад, наклонившись к моему плечу. «Непонятно только, откуда тебе столько известно?» «Так ведь ты женился на старой деве», — лукаво опечалилась я. «А нам долгими вечерами делать нечего. Руки рукоделием заняты, а голова думами». «Теперь тебе есть чем заняться вечерами», — грозно пообещал Танрад и быстрее заработал челюстями. «Надеешься, что постепенно я поглупею», — осведомилась еще печальнее, едва сдерживая смех. «Надеюсь, что и мне будет о чем вспоминать в поездках», — не согласился он. «Тебе вспоминать не придется», — кротко пообещала, глядя в свою тарелку. «Я решила больше с тобой не расставаться, раз ты принял меня на должность дознавателя». «Но ведь это было лишь для прикрытия». «Ну да, я знаю. Но ты же теперь не можешь меня уволить. Все сразу поймут, что их обманули. Поэтому поработаю с тобой годика 2 или 3, пока не заведем детей. А ездить придется вместе. Ты ведь и сам не отпустишь меня с тем блондином. Как его, кстати, зовут?» «Ты меня шантажируешь?» — изумился Танрад, и тогда я ответила совершенно серьезно и честно. «Как хочешь, так и называй. Но за эти 2 дня, я поняла очень ясно, испытать такую боль еще раз я не желаю, особенно после того, как ты снял амулет. Я ведь поняла, о чем ты тогда думал, но мне от этого было в сотни раз хуже». «Вели!» — ринулся он ко мне и стиснул так, что ребра заныли. «Прости, я не хотел». «Знаю и не обижаюсь, но отныне всюду вместе. Не хочу потом, как Дирна, всю жизнь поливать слезами подушку». Последние слова шептала, уже почти позабыв, о чем шел разговор. А потом синее небо и море слились в один роскошный, усыпанный звездами шатер, укрывший от всего мира нас и наши сокровенные тайны. Все, что так пышно расцвело в душах, став общей силой и сокровищем, самым уязвимым местом и самой надежной защитой. Чудом, которое невозможно выразить словами. Как не передать дивную, завораживающую прелесть первого робкого рассветного луча, едва коснувшегося сахарной белизны горных пиков, трогательную чистоту проросшего на омытых грозовым ливнем скалах смелого эдельвейса, и ликующего восторга, звенящего в предрассветном пении соловья. Утром, едва взошло солнце, мы вернулись в Саркан. Я первым делом направилась смывать морскую соль. Просто невозможно оказалось не окунуться напоследок в парную воду сонного моря. А заодно следовало переодеться. Здесь даже по собственному дому нельзя ходить в подобном легкомысленном виде. Маги имеют обыкновение запросто выходить из хозяйского кабинета. Именно поэтому, войдя в столовую, я ни грана не удивилась, обнаружив за столом, кроме мужа, верховного магистра Вайроса и хмурых Кэрденас Гилли. Мрачность новобрачных остро ударила неправильностью, как встающее на западе солнце. Теперь я точно знаю, какие чувства цветут в душе людей по утрам, если просыпаешься в объятиях любимого. «Вот пусть Вели скажет!» Едва заметив меня, обрадованно засияла моя звездная сестра. «Как она решит, так я и сделаю!» «Доброе утро!» Памятуя об обязанностях хозяйки, широко улыбнулась я, садясь рядом с мужем. «Чем у нас тут угощают?» «Для тебя твои любимые лепёшки». Без стеснения чмокнув меня в щёку, Танрад подвинул ближе блюдо с горячим печивом. «И земляничное варенье». «Спасибо», — одарила его новой улыбкой и уставилась на принцессу. «Так о чём разговор? Я вся внимание». «Она не хочет возвращаться во дворец отца», — выдал жену Кэрден. «А ты? Только честно». «Честно?» — иронично поднял брови маркиз. «А ты не догадываешься? Я его просто ненавижу». «Тогда я не понимаю, почему нужно спрашивать ещё и меня?» Беспечно пожала я плечами, точно зная, что через миг разрушу хитроумные планы Совета магов. «Ведь сейчас твоя главная забота — сделать счастливой Гилли. Я сама слышала твои клятвы всем светлым богам перед алтарём. А это совершенно невозможно, если ты будешь несчастлив сам». «Ты пока не знаешь, Вильена», — попытался вразумить меня Вайрос. «Принцесса должна вернуться во дворец». Император выразился вполне определённо. «Он 5 лет», — процедила я, стараясь говорить как можно мягче. «Вполне осознанно толкал её в объятия негодяя и точно так же требовал немедленного исполнения его приказов. Из-за его нерешительности Гилли потеряла целых 5 лет. 5, вы понимаете? Самых лучших лет своей жизни провела в страхе и неуверенности в будущем. Научилась скрываться как преступник и лгать тем людям, которые должны были быть ей защитой и опорой, отцу и брату. А они совершенно спокойно ели и спали, считая торговлю родной дочерью и сестрой самым обыденным делом». «Вели, ты самая лучшая сестра!» Ангельена вскочила с места и повисла у меня на шее. «Теперь придумай, как объяснить это отцу». «Не собираюсь». Возмущение еще кипело у меня в душе, а в такие моменты мне нужно или посидеть в своей комнате, или смолчать. Но почему-то в последнее время именно молчать получается все хуже. «И ты не будешь. У меня для этого теперь есть муж, и у тебя тоже, а у него учитель и целый совет старших магистров». «Спасибо, любимая», — пряча пляшущий в глазах смех, церемонно поблагодарил Танрад. «Подбросила мужу работу. А, кстати, раз ты теперь числишься дознавателем, поручаю тебе придумать, как вывернуться из этой западни. Император, конечно, слабоволен, но капризен и мстителен, как все подобные люди. И если ему что-то взбредет в голову, держится за свою гениальную идею с упорством маньяка». «Будь добр, дай мне на минуту твою шкатулку», — кротко попросила я и немедленно получила довольно увесистый ларчик. Достала из нижнего отделения листок, быстро написала несколько слов и отправила адресату. А затем, ободряюще подмигнув устроившейся на соседнем стуле Ангельене, принялась за завтрак. «Хорошо. На время отложим этот вопрос. Все равно его величество до обеда из спальни не выйдет», — тихо постановил Догонт. «Теперь главное. Придворный маг и советники герцога Беддина прислали императору очень серьезное послание. Требуют разобраться, куда делся их господин, а в случае, если он не появится к завтрашнему утру, к вечеру намерены закрыть проезд через все ворота и мосты, ведущие в его герцогство и юго-восточные пределы. Совет готовит амулеты и оружие. Если начнется война, всем нам придется встать в строй рядом с солдатами». От этих слов на меня нахлынула тоскливая безнадежность, как проливной дождь, заставший на раскисшей сельской дороге. Только там остается лишь один выход — брести и брести, не обращая внимания на грязь и холод. А здесь нужно непременно придумать что-то необыкновенное. И немедленно, пока не начали страдать простые жители. По ним первым и сильнее всего бьют военные трудности. А я, как назло, почти ничего не понимаю в сражениях и не могу представить, каким образом талантливым полководцам иногда удавалось победить, не потеряв ни одного воина. Взгляд невольно упал на шкатулку, так и лежащую рядом со мной, и идея родилась сама собой. Еще один листок улетел по тому же адресу, а я принялась за лепешки с новым аппетитом. «Вели», — пристально глянул на меня муж, что-то тихо обсуждавший с Догандом. «Тебе нужна помощь?» «Да», — улыбнулась ему нежно, — «но чуть позже, как только я получу письмо». Ответ пришел лишь через полчаса, когда мы уже позавтракали, и верховный магистр, обсудивший с Танрадом, какие амулеты и артефакты тому понадобятся, собрался уходить. «Рот», — протянул я мужу листок, — «это тебе». Он прочел, изумленно поднял бровь и исчез. А через 2 минуты входил в двери столовой, ведя под руку герцогиню Дерзо. Сам герцог шагал следом, таща связку карт и свитков. «Доброе утро!» — жизнерадостно приветствовал он нас и ловко бросил сверток на стол. «Прихватил на всякий случай, чтобы не бегать туда-сюда». «Доброе утро!» — Луизиена по очереди обняла и расцеловала нас с Гилли, тайком подмигнула к Эрдену, послала дружеский взгляд Танраду, затем, внимательно осмотрев магов, сделала вид, будто встречается с верховным магистром впервые. «Давно мечтала познакомиться с вашей светлостью». «Я тоже рад встрече с тетушкой Вильены», — хитро улыбнулся маг и дружески добавил. «У нас принято обращаться к собеседникам попросту. Зовите меня по имени Догант». «Благодарю за разрешение. Меня зовут Лиза, а это мой муж Генри». Луизиена бесцеремонно устроилась так, как она любила, чтобы можно было видеть глаза всех собеседников. «Мы уже в курсе, зачем нас пригласили, но хотели бы услышать ответы на несколько вопросов». «Задавайте», — позволил верховный маг. Вайрос разглядывал герцогиню как занятную игрушку, но я знала точно, как сильно изменится к вечеру его мнение о моей учительнице. Следующие пару часов мы по очереди пересказывали тетушке детали последних происшествий, и постепенно история с помолвкой Ангельены и герцога Беддина стала открываться мне с совершенно новой, неожиданной стороны. Однако я благоразумно помалкивала, ожидая выводов Луизиены, и, наконец, она устало откинулась на спинку стула, оглядела нас внимательным, задумчивым взглядом и вдруг заявила: «Предлагаю попробовать всем вместе сложить эти факты в целое полотно, как складывают мозаичное панно. Как я ясно вижу, все началось 5 лет назад, когда герцог Альгас Беддина внезапно для всех приехал свататься к принцессе. И император ему почему-то не отказал, хотя у него не было никакой нужды торопиться с решением этого вопроса. Гилли тогда не исполнилось и 17, и никакого интереса к внезапно появившемуся ухажеру она не испытывала. Наоборот, всячески избегала с ним встреч и всеми доступными способами давала ему понять, насколько противен ей этот союз. Танрад наверняка может подтвердить, что император прекрасно об этом знал. Все его тайные соглядатые и преданные шпионы хлеб зря не едят. И наверняка исписали не один лист казенной бумаги, строча донесения об упорном нежелании принцессы принимать ухаживание жениха». «Все точно так и было», — подтвердил мой муж и с хмурой усмешкой добавил. «Но его величество принимало эти доклады с непонятным равнодушием». «Вот именно с непонятным», — кивнула Луизиена, словно не замечая угрюмого взгляда Вайроса, явно считавшего пустой тратой драгоценного времени разговоры о несостоявшейся свадьбе наместника юго-восточных земель. «Зато Беддина, хотя и ничуть не походил на страстно влюбленного жениха, не стеснялся пользоваться своим положением и правом будущего зятя императора, чтобы наводнить Тагервелл сыщиками и шпионами. как будущий хозяин входил в мэрию и городской совет, требовал воинов для охраны и сопровождения у начальника городской стражи и больше времени проводил в столице, чем в городах подвластных ему пределов. Могу признаться, в то время мне и самой это казалось ревностью и оскорбленной гордостью отвергаемого жениха. Однако теперь, когда стало известно о связи Беддина с гоблинами, те события приобретают совсем иную, более зловещую подоплеку. «Ты хочешь сказать...» — нахмурился Кэрдон. «Она уже сказала», — усмехнулся герцог Дерзо. «Никогда не нужна была ему Ангельена, особенно в жены. Беддина ведь не дурак навсегда привязать себя к женщине, которая мечтает о его смерти. Зато на роль заложницы принцесса подходила лучше некуда. Но вовсе не для Беддина, а для его хозяев. Думаю, вы все уже догадываетесь, кто сейчас ест мороженое в его герцогском замке». «Гоблины!» — уверенно выдохнула я, ставя на место последний кусок мозаики. «Раз они даже в Тагервелле за ним присматривали и в цитадель пробрались, то в герцогской крепости их должен быть целый отряд». «Вот теперь совершенно ясно, зачем они так рвутся сюда. Хотя, как вы говорите, магии для них в этих местах маловато», — строго глянула на магов тетушка. «Значит, им не дают покоя артефакты из катакомб. Они ведь знают, какие именно вещи там лежат, их истинную ценность. Ну а как заставить кого-то из вас принести сюда эти артефакты, они давно придумали». «Следовательно, война неизбежна», — сурово сжал губы Танрад. «Причем воевать они будут вовсе не против императора и не за его трон. Гоблинам без магии ни наши земли, ни власть над ними не нужны. Они ее просто не удержат. Но чтобы открывать отсюда путь на свой материк, им требуется очень много силы. Значит, будут воевать с нами за Саркан. Точнее, за сокровища эльфов. Они все напоены сумасшедшей по нашим меркам мощью. Я чувствовал ее дуновение из того коридора, где заперся гоблин. Мне так хотелось...» В глазах верховного магистра застыла горечь. «Чтобы эта догадка была ошибочной. Но вы подтвердили мои выводы. Причем быстрее, чем сделал их я сам. Выходит, они лежали на поверхности». «Нет, неверно», — не выдержала я, понимая, к чему он клонит. «Например, нам с Танрадом было известно все то же самое уже почти сутки. Но мы еще не сделали этого вывода. Иногда для того, чтобы понять очевидное, нужно просто посмотреть со стороны». «Ты мудр, честен и добр», — твердо глянул на Доганда мой муж. «А это для Саркана самое главное. А для всего остального есть совет». И думаю, пора решить, кого из них вызовем сюда. Штаб будет в моем доме, и каждому из избранных я сначала задам несколько вопросов, а потом предложим дать клятву. Раньше времени никто не должен знать о том, к чему мы готовимся. Главнокомандующим, по моему мнению, нужно назначить герцога Дерзо». «Согласен», — коротко кивнул верховный магистр. «Я тоже», — невозмутимо заявил лорд Генри. «И хочу сказать вам самое важное. Если мы хотим победить, то должны их опередить». «Сколько времени гоблины дали императору для поиска Беддина?» «До завтрашнего утра. Значит, мы должны напасть на них сегодня ночью».